74. О непочитающих святые места и о гневе Божием. Невозможно предать молчанию и оставить в забвении еще одно чудо святого, происшедшее несколько лет назад. Некий вельможа был весьма суров по характеру, к тому же и корыстолюбив, и не особенно боялся Бога. Ум его постоянно искал, откуда бы извлечь выгоду, отсудить себе чужие вотчины или крестьян чужих приобрести. Это было заботой его жизни. Особенно же не любил вельможа Сергий его обитель, в которой славится имя Безначальной Троицы и Пречистой Богородицы и служит молебны преподобным чудотворцам Сергию и Никону. Некоторые вотчины Сергиевы он выменял себе, и в то время, как начальствующие полагались на его душу в купчих крепостях, не предполагая в нем злого умысла, он обманул их и нанес монастырю большие убытки, потому что не боялся Бога. К монастырским слугам он приставал со множеством несправедливых исков и вверг их в большую нужду, так что они не могли расплатиться. Глумясь над ними, он приобрел себе богатство, и крестьян из вотчин Сергеевых он забирал себе, не вменяя того себе во грех. Начальствующие же не могли ничего с ними сделать, потому что был он в большой силе. Не раз вельможа в своем высокоумии превозносился и над самой обителью чудотворца, осуждая распоряжение прежних начальников, бывших здесь, и желая учинить некое новое устроение в обители Сергиевой, не по чину прежних уставов и не такое, как устроили за много лет прежние государи-цари и великие князья по своему царскому рассмотрению и по завещанию самого святого чудотворца Сергия, о чем в житии его написано, что и доселе соблюдается и неизменно сотворяется. И в таких его помышлениях прошло некоторое время. Как рассказывали некие боголюбивые люди, трижды собирался он ехать в Троицкий монастырь, и трижды препятствовал ему промысел Божий. То задержала его глазная болезнь, то от Сергиева образа свалилась свеча и спалила ему бороду, а в третий раз он получил повеление от самодержца ехать на службу на Украину. Вельможа не спешил ехать, потому что Бог судил ему вскоре на уже уготованном месте получить мзду за свои дела. Ибо не только Сергиевы сироты плакали от него, но и весь мир стонал ко Господу Богу от его обид, и уже прошло время злобы его, множество слез со всего мира излилось ко всевидящему оку. В 1756-1648 году на праздник Святой Троицы во время Божественной Литургии ставил он у преподобного Сергия ураки свечу, и сколько он ни ставил, она все время падала из его рук на землю. Охваченный стыдом, он отдал свечу стоявшему ураки иноку и, отойдя, встал на место. Лицо же его изменилось. Стоявшие тут иноки и миряне, глядя на него, удивлялись, как изменилось лицо его, и говорили между собой. «Что это значит?» «У свечи, — говорили они, — не изволил чудотворец Сергия от него принять. Ибо таков обычай людей мира сего. От кого они принимают любовь и добро, или от кого терпят зло и напасти, — на того и смотрят больше, чем на других людей, и глаза их постоянно на том останавливаются. Так и здесь случилось. Через 10 лет после того, как он ушел из обители, в московском государстве взволновалась чернь, словно безумная, и, восстав, ограбила дома многих бояр, иных же честных людей и побили. Да к тому же гневом Божиим в это мятежное время начался большой пожар, и многие люди сгорели. Вельможа бежал из Москвы по Ярославской дороге, но посланный за ним, догнав, под Троицким монастырем схватили его и привели в монастырь. И прежде не попустил ему Бог судить монастырь Сергиев с гордостью и со злобою, теперь же все увидели его, силою приведенного в смиренном виде. Вспомнив о своем грехе, вельможа плакал перед всеми и, припадая к раке преподобного Сергия, взывал во всеуслышание, рыдая и всхлипывая, и говоря, что виноват перед его обителью. И, отойдя от Сергиевых мощей и увидев тех, кому некогда сделал зло или принес убытки, просил у них прощения со слезами, и у начальствующих тоже просил прощения. Более же всего просил принять его покаяние, исповедь о грехах. Но священники отказывались принять его на покаяние из-за страха, нависшего над Москвой, и потому, что говорили о нем много дурного. Келарь же умолил о нем сторожей и послал священноинока из своей келии по имени Авраамий, повелев исповедать этого вельможу в церкви Святой Троицы. Получив возможность покаяться, в день воскресный он был отправлен в Москву, и утром в Сергиевой вотчине в селе Ростокине священноинок Авраамий причастил его телу и крови Христовой. В тот же день на земском дворе этот вельможа был убит чернью, сподобившись покаяния и причастия милостью преподобного Сергия.